Часть вторая. Криками о республике нам хотят помешать пользоваться благами лучшей из монархий. Пармская обитель, глава 23. Глава 14. Пока Фабрицио занят был поисками любви в деревне около Пармы, главный фискал Расси, не подозревая об этом близком соседстве, продолжал вести следствие по его делу, так же, как вел процессы либералов. Он якобы не мог разыскать свидетелей защиты, а на самом деле запугал их. И, наконец, в результате почти годовой весьма искусной работы, месяца через два после возвращения Фабрицио в Болонью, как-то в пятницу маркиза Раверси, опьяненная радостью, публично заявила в своей гостиной, что час тому назад молодому Дель Донго вынесли приговор, который завтра будет представлен принцу для подписи и утверждения. Несколько минут спустя герцогине уже стали известны слова ее недруга. «Очевидно, граф очень плохо служит его агенты», — подумала она. «Еще сегодня утром он утверждал, что приговор будет вынесен не раньше, чем через неделю. Может быть, он не прочь держать подальше от Пармы моего милого главного викария, но», — добавила она, напевая, — «он еще вернется к нам и когда-нибудь будет нашим архиепископом». Герцогиня позвонила. «Соберите в приемной всех слуг, даже поваров», — сказала она камердинеру. «Сходите к коменданту города, получите разрешение нанять четверку почтовых лошадей и смотрите, чтобы через полчаса эти лошади были запряжены в мое ландо». Все горничные принялись укладывать сундуки и баулы, а герцогиня поспешно переоделась в дорожное платье, но ни о чем не известила графа. Мысль немного посмеяться над ним переполняла ее радостью. «Друзья мои», — сказала она собравшимся слугам, — «я узнала, что бедный мой племянник скоро будет заочно осужден за то, что имел смелость защищать свою жизнь от бесноватого. Джилетти хотел убить его». Вы все знаете, что у Фабрицио на редкость мягкий и спокойный нрав. Я справедливо возмущена таким жестоким оскорблением и уезжаю во Флоренцию. Каждый из вас будет по-прежнему получать жалование в течение 10 лет. Если вы окажетесь в нужде, напишите мне. До тех пор, пока у меня будет хоть один цехин, я поделюсь с вами». Герцогиня говорила то, что действительно думала, и при последних ее словах слуги залились слезами. У нее самой глаза были влажны. Она добавила взволнованным тоном: «Молитесь Богу за меня и за монсеньора Фабрицио дель Донго, главного викария нашей епархии. Завтра его приговорят к каторжным работам или же к смертной казни. Это все-таки менее глупо». Плач усилился и мало-помалу перешел в мятежные крики. Герцогиня села в карету и приказала вести себя во дворец принца. Несмотря на поздний час, она попросила аудиенцию через дежурного адъютанта, генерала Фонтана. Адъютант был глубоко поражен, увидев, что она явилась не в придворном наряде. Принц ожидал этой просьбы об аудиенции и не без удовольствия предвкушал ее. «Сейчас увидим, как польются слезы из прекрасных глаз», — сказал он про себя, потирая руки. «Она явилась просить о помиловании. Наконец-то эта гордая красавица готова унизиться. Она была просто невыносима, всегда такой независимый вид. И при малейшей обиде ее выразительные глаза как будто говорили мне: «В Неаполе или Милане было бы куда приятнее жить, чем в вашей маленькой Парме». Ну вот, хотя я и не властитель Неаполя или Милана, а пришлось, наконец, этой знатной даме просить меня о том, что зависит только от моей воли и чего она жаждет добиться. Я всегда думал, что с появлением у нас ее племянника мне удастся подрезать ей крылышки». Улыбаясь от таких мыслей и строя приятные предположения, принц прохаживался по кабинету, а генерал Фонтана стоял у дверей на вытяжку, точно солдат на смотру. Видя, как блестят у принца глаза, и вспоминая о дорожном костюме герцогини, он решил, что рушится монархия. Изумление его стало беспредельным, когда принц сказал ему: «Попросите герцогиню подождать четверть часа». Генерал-адъютант круто сделал поворот, как солдат на параде. Принц опять улыбнулся. «Для Фонтана непривычно», — подумал он, — «что эта гордая особа должна ждать в приемной». Его удивленное лицо, когда он скажет «подождите четверть часа», прекрасно подготовит переход к трогательным слезам, которые скоро польются в моем кабинете. Эти четверть часа были отрадны для принца. Он расхаживал по кабинету твердым и ровным шагом. Он царствовал. Нельзя позволить себе ни одного сколько-нибудь неуместного слова. Каковы бы ни были мои чувства по отношению к герцогине, я должен помнить, что это одна из самых знатных дам моего двора. Интересно, как Людовик XIV говорил с принцессами, своими дочерьми, когда бывал недоволен ими. И взгляд принца остановился на портрете великого короля. Забавнее всего, что принц совсем не спрашивал себя, помилует ли он Фабрицио и в чем выразится это помилование. Наконец, минут через 20, преданный Фонтана снова появился у дверей, но не произнес ни слова. «Герцогиня Сансеверина может войти!» — крикнул принц театральным тоном. «Сейчас начнутся слезы», — подумал принц, и, словно готовясь к такому зрелищу, вынул из кармана носовой платок. Никогда еще герцогиня не была так воздушна и так хороша. Ей нельзя было дать и 25 лет. Видя, как она идет быстрой и легкой поступью, едва касаясь ковра, бедняга-адъютант чуть не лишился рассудка. «Очень прошу, ваше высочество, извините меня», — весело сказала она нежным своим голосом. «Я позволила себе явиться к вам в костюме, не совсем подобающем для этого, но вы, ваше высочество, приучили меня к благосклонной вашей снисходительности, и я надеюсь, что вы сейчас не откажете в ней». Герцогиня проговорила это довольно медленно, желая насладиться упоительным зрелищем. Лицо принца выразило величайшее удивление, а поворот головы и положение рук все еще были преисполнены важности. Принц стоял, словно громом пораженный, и время от времени испуганно выкрикивал фальцетом «Как? Как?»